Глава 17. «С этого момента я хочу знать каждый его шаг», — сказал кардинал. Он обвел взглядом сидящих перед ним пятерых, встретившись глазами с каждым из них. «Каждое его перемещение и каждое сказанное им по телефону слово», — продолжил он. «Скорее всего, он использует хорошо защищенную телефонную линию. Алекс, ты должен найти возможность ее вскрыть». Алекс кивнул. «Попробую». «Пожалуйста, не просто попробуй, а сделай, и чем скорее, тем лучше. И время устаревания информации должно быть минимальным. Опоздание на час может сделать прослушивание бессмысленным. Хлоя, на тебе наружное наблюдение. Задействуй столько мобильных групп, сколько будет нужно. Но они должны быть рядом с ним день и ночь, куда бы он ни направлялся, и при этом ни в коем случае не обнаруживать себя. Предупреди людей, которые будут этим заниматься, что они имеют дело с профессионалом очень высокого класса. Пусть проявят максимум внимания и осторожности». «Сделаю», — сказала Хлоя. «И лично тоже поучаствую при необходимости». «Хорошо. Карл, сколько человек мы потеряли во время последней операции?» Старый байкер хрипло откашлялся. 6, Карди». «Знаю, много, но проклятый стрелок на крыше смешал нам все карты. 3 были зарезаны им наверху, а еще 3 погибли внизу, когда эти дьяволы полезли на нас из автобуса. И еще 11 раненых, 2 тяжело». Кардинал поморщился. Он не любил нести потери. Во время четко спланированной акции их не должно быть вовсе, и все его люди прекрасно знали о том, что работа с кардиналом обычно сопряжена с минимальным риском. И вот, пожалуйста, 17 бойцов вышли из строя. «Да, это плохо. Ты можешь отобрать из оставшихся человек 10 и подержать их в состоянии боевой готовности столько, сколько будет нужно». «Запросто», — отозвался Карл. «Парни сейчас на загородной базе, пробудут там, пока в этом есть необходимость. Постараюсь, чтобы они не слишком расслаблялись». «Отлично». Кардинал взглянул на Лорен. Женщина смотрела на него своими чистыми добрыми глазами и слегка улыбалась светло и безмятежно. «Лорен, как долго ты еще можешь оставаться в городе?» «Карди, я пока никуда не тороплюсь, но через неделю хотелось бы уже уехать. К тому времени в моем присутствии уже не будет необходимости. В клинике, где находятся наши раненые, прекрасные специалисты. Но в моем институте много работы, и пару важных исследований пришлось пока приостановить, так что...» Она с сожалением покачала головой. «Хорошо. Я надеюсь, что недели хватит. Думаю, что ты не пожалеешь о потраченном времени. Если все пройдет так, как нужно, очень скоро у тебя будет материал для такого исследования, что все остальные по сравнению с ним покажутся анализами в районной поликлинике». «Какая интрига», — улыбнулась Лорен. «Не беспокойся, в крайнем случае я могу слетать к себе на пару дней и вернуться обратно». Кардинал кивнул. «Договорились. Виктор, ну а нам с тобой придется вернуться к старым поискам, которые, как ты помнишь, прервали год назад. Только сейчас все будет еще сложнее. Объект или затаился, или наоборот, попробует уйти из города. Необходимо взять под контроль все пути отхода, которые только возможно. Аэропорты, паромные станции, железнодорожные и автобусные вокзалы. Подключите дорожную полицию на трассах и пошлите своих людей на посты ДПС. Конечно, вероятность успеха мала, но мы не должны упускать ни одной возможности». Виктор покачал головой. «Карди, это бессмысленно. У нас нет ни имени, ни изображения, ни даже сколь-либо приемлемого словесного описания. Кого мы будем искать? Пожилого человека? На его месте, если бы я хотел покинуть город, то раздобыл бы спецовку и попросился в кабину какого-нибудь трактора, едущего в область. Если он захочет уйти, он уйдет, и мы ему не помешаем». «Я знаю», — мрачно ответил кардинал. «Поставь там, где я сказал, самых рослых, заметных и устрашающих из твоих агентов. Пусть не скрываются, пусть торчат посередине вестибюлей и залов ожидания так, чтобы все их видели и понимали, что они кого-то разыскивают. Если наш объект выберется на разведку, чтобы определить пути отхода, то я хочу, чтобы он знал, его ищут. Может быть, так мы заставим его еще какое-то время оставаться в городе. Других вариантов все равно нет. Он помолчал. Но самое главное сейчас — это Гронский. Наблюдение и готовность к мгновенному оперативному реагированию, как только он начнет действовать. Возможно, он и обратится ко мне за поддержкой, но вероятнее, что нет. Так что будем надеяться на нашу разведку и ждать. У меня все. Когда пятеро вышли из кабинета, кардинал подошел к большому окну из толстого дымчатого стекла и посмотрел на погруженный в сумерки город. Вид напомнил ему интерактивную картину, на которой сменяются времена суток, но все остальное остается прежним. И даже машины и мелкие фигурки пешеходов передвигаются с одинаковой скоростью и по одним и тем же маршрутам. Удивительно, как прихотливо выстраивает свои запутанные сюжеты судьба. Разве мог он предположить, к чему приведет оформленная чуть больше 20 лет назад опека над долговязым молчаливым юношей, внезапно оказавшимся сиротой? Его воспитанник и ученик, затем прекрасный агент. Кардинал нисколько не лукавил, когда называл его одним из лучших среди всех, кто когда-либо на него работал. Потом этот катастрофический срыв, который, казалось, поставил точку в их отношениях. И вот теперь возвращение, давшее начало, вероятно, самой важной в карьере кардинала миссии. Миссии, могущей изменить мир. А если бы он тогда отказался? Кардинал покачал головой. Лишь ему одному были известны обстоятельства того давнего опекунства. Но даже он не знал причин, по которым оно состоялось. Кардинал никогда не был знаком ни с отцом Гронского, ни вообще с кем бы то ни было из членов его семьи. Он даже не слышал об их существовании до того момента, пока один из его ключевых, но при этом совершенно анонимных заказчиков, не высказал в очередном письме этой странной просьбы оформить опеку над осиротевшим подростком. К письму прилагалась подробная информация о семье и указание суммы, которая намного превосходила ту, что можно было ожидать в качестве оплаты за выполнение подобной услуги. И кардинал согласился. В конце концов, не было ничего сложного в том, чтобы пару лет побыть опекуном у вполне самостоятельного молодого человека. Но он и предположить не мог, какими глубокими и доверительными станут их отношения, во что они разовьются и что в итоге, через 22 года, принятое тогда решение обернется возможностью обрести истинный священный Грааль, в котором слились воедино достижения алхимической науки и зловещей кровавой магии. Но, как это ни парадоксально, главным препятствием на пути обретения Грааля мог стать как раз тот, кто открыл этот путь. Кардинал ни секунды не сомневался в том, что Гронский будет и дальше самостоятельно распутывать клубок древних загадок, и что когда он настигнет некроманта, то менее всего будет думать о соблюдении сегодняшних обязательств. Вероятнее всего, он просто убьет старого упыря, возможно, теми же самыми пулями, что получил сегодня от кардинала, а потом уничтожит и манускрипт, и все запасы ассиратума, если таковые обнаружат. Все эти сегодняшние ритуалы с рукопожатиями и обещаниями только укрепили кардинала в уверенности, что его бывший воспитанник будет действовать на свое усмотрение, и интересы кардинала будут заботить Гронского в последнюю очередь. Что ж, он это предвидел. Специально подготовленные патроны помогут Гронскому выжить, если вновь придется столкнуться с врагами, подобными тому, что встретился на заброшенном заводе. Это гарантирует высокую вероятность успешного выполнения миссии. а соблюдение интересов кардинала обеспечит круглосуточное наблюдение и контроль перемещений Гронского. Так что каждый необычный маршрут будет немедленно отслеживаться, фиксироваться, и чем ближе он станет подбираться к своей цели, тем ближе к самому Гронскому будут находиться бойцы кардинала, чтобы в решающий момент не только уберечь манускрипт, но и не дать уничтожить самого некроманта. Без него могут оказаться бесполезны и книга, и эликсир. «Прости, Родион», — подумал кардинал, — «придется тебе отложить свою вендетту до лучших времен». Он посмотрел в окно и улыбнулся дождю и сумраку. Этот город никогда не спит. Глубокой ночью он порой проваливается в тяжелое темное забытье, вздрагивая от тягучих кошмаров. А днем дремлет в полглаза, и тогда сознание его бродит в тусклых серых сумерках, подобно человеку, измученному бесконечной бессонницей. В потемневших от времени старинных домах светятся редкие грязно-желтые окна. Но за непроницаемой чернотой тех, где свет не горит, нет места спокойному сну. И обитатели каменных склепов тяжело дышат, придавленные наваливающимся на город низким небом и вечным холодным дождем. Да, этот город никогда не спит, но и не бодрствует. Он замер на тонкой грани бытия между сном и явью. И жутковатые порождения сумрачной дремоты неотличимы в нем от реальности. Сильный ветер хлещет тяжелым дождем в окно, налетает, стучится раз за разом, и это неприятно напоминает осмысленное поведение какого-то живого существа, выскакивающего из мрака ночи и бьющегося о стекло в стремлении ворваться в дом. Лихорадочно болтающийся на ветру уличный фонарь, как зеркальный шар под потолком инфернального диско-клуба, порождает множество дергающихся в ломаном танце причудливых теней. И когда я смотрю на террасу, время от времени мне кажется, что там кто-то стоит, то проявляясь на мгновение, то снова исчезая среди дикой пляски тьмы и дождя. Мне неуютно и тревожно. А еще не отделаться от ощущения, что я не один в квартире. Отвратительное, параноидальное чувство, которое при всей своей бессмысленности запросто может лишить сна и помешать выключить настольную лампу перед тем, как ложиться в постель. «Это просто хроническое недосыпание, дружище», — говорю я себе. «А еще усталость, переутомление, ну и ожидание неизбежного наблюдения со стороны людей кардинала. В том, что теперь каждый мой шаг будет внимательно отслеживаться, я не сомневаюсь». В общем-то, это справедливо. Я не собираюсь отдавать ему манускрипт и эликсир, а он попробует помешать мне убить некроманта. Наши сегодняшние обещания и рукопожатия имели только одно значение. Кардинал действительно поможет мне при необходимости всеми своими ресурсами, а я, как и обещал, продолжу свои поиски. Но когда они завершатся, каждый постарается взять себе все и не отдать ничего другому. Оседлавший ветер дождь бьется в стекло все сильнее и яростнее. Я думаю о Кристине. Она нужна мне. Пожалуй, я бы променял магические патроны кардинала на то, чтобы она была сейчас здесь, со мной. Последнее время в мутной от недосыпания голове клубится какой-то серый туман бессвязных мыслей, тревожных чувств и ощущений, в которых я не могу толком разобраться, но я знаю, что рядом с Кристиной туман растает, голова прояснится, и я снова смогу думать, жить и свободно дышать светлым воздухом, а не стылой влажной дымкой, пропитанной бессонницей, табаком и алкоголем. Может быть, она сможет подсказать мне, кто так быстро отреагировал на разговор кардинала и галачьянца и дал последнему спасительный эликсир для его дочери. А может быть, мой прояснившийся рассудок сам найдет ответ на этот вопрос, а заодно еще и на несколько других, которые последнее время не идут у меня из головы. «Рубиус винкулум венецианского списка». Скверная школьная латынь. Очевидно, что автор книги был сведущ в герменевтике, каббале, алхимии и других эзотерических науках. Однако уровень владения латынью оставляет желать лучшего. Странно. Латынь – основной язык ученых того времени. Глубина мыслей в тексте не соответствует более чем скромному мастерству построения фразы. Леди Вивьен переписывала красные цепи и потом отдала писцу копию, а не оригинал. Зачем? Скрыть последнюю главу можно было, просто удалив листы. Не хотела рисковать единственным экземпляром? Чтобы не портить книгу? Она могла бы не отдавать вовсе, а переписывать дальше самостоятельно. Фактор времени? Скверная латынь. Немыслимо, чтобы лорд Валентайн плохо владел языком, на котором написано абсолютное большинство научных трудов того времени. Тогда в чем причина? Может быть, при переписывании леди Вивьен не следовала строго тексту, а просто пересказывала содержание своими словами, пропуская сложные для ее понимания места. Но зачем понадобилось бы леди искажать изначальный текст? Или это тоже было частью ее замысла, вызванного желанием максимально затруднить поиск рецепта приготовления ассиратума будущим читателям? Я чувствую, что эти вопросы связаны между собой одним ответом, и не понимаю, почему мне кажется настолько важным его получить. Кардинал был прав, когда говорил, что я погружен в изучение красных цепей и в особенности хроник глубже, чем кто-либо. Как будто за прошедшую неделю, в течение которой я не прикасался к этим книгам и старательно не думал о них, они проникли в меня через тайные двери подсознания, и моя интуиция лишь является отголоском чьих-то слов, направляющих меня на верный путь». Когда сегодня кардинал изложил условия нашего предполагаемого сотрудничества, я ни на секунду не задумался о том, чтобы отдать ему роковой манускрипт и ассиратум. И дело тут совершенно не в каких-то морализаторских аргументах или гуманизме. Не в моем упрямстве и уж, конечно же, не в личных планах на эликсир. Просто в тот момент в моем сознании совершенно четко возник уже знакомый образ – израненный умирающий рыцарь и юная леди, возлагающая меч на его плечо, так что сама возможность передать в чьи-то руки тайну ассиратума, которую эти двое так тщательно оберегали, показалась мне совершенно немыслимой. Я закрываю глаза и мысленно снова задаю мучающие меня вопросы, направляя их туда, откуда приходят ко мне образы рыцаря и его леди. Становится очень тихо, словно я погружаюсь в иное, мысленное пространство, куда не долетает вой ветра за окном и шум дождя, бьющегося об оконное стекло. «Леди Вивьен», — шепчу я, и эти непроизнесенные слова возникают в моем сознании, как строки, начертанные на пергаменте причудливой вязью. «Леди Вивьен, это я, помогите немного, я не прошу многого, только направьте меня в нужную сторону, обещаю, что не подведу». Слова растворяются, меня окружает абсолютная тишина пустоты. Но в тот миг, когда я приподнимаю веки, в это краткое мгновение перед тем, как снова впустить в свое сознание звуки и образы внешнего мира, я вдруг отчетливо вижу перед собой тоненькую темноволосую девушку в платье цвета запекшейся крови, ее бледное лицо, на котором лежит теплый отсвет свечей, и большие серьезные глаза. «Встаньте, мой рыцарь!» Слова звучат так отчетливо, как будто произнесены здесь, в комнате, и я чувствую, как к моему плечу на мгновение прикасается твердая тяжесть холодного клинка. Я вздрагиваю и открываю глаза. Наверное, я уснул на несколько секунд. Да, так и есть. Это был тонкий сон, вот только видения в нем были что-то уж очень яркими и живыми. Рыцарь. Моя леди. Что там говорил старый библиограф Роговер о гримуарах? Вы читаете эти книги, а они в это время читают вас. Кажется, что-то в этом роде. Я бросаю взгляд через окно на террасу, и мне опять кажется, что в темном углу рядом с перилами возвышается неподвижная фигура. Как тот большой черный пес, который преследовал несчастного Мейлаха. Теперь я знаю, кто это был, и преследовать кого-либо ему серьезно помешает отрубленная голова, но... Кто знает, вдруг иногда они возвращаются. Видение исчезает. Впрочем, хорошо, что я вспомнил про Мейлоха. Надо будет позвонить ему и снова договориться о встрече. В конце концов, если он задавался теми вопросами, что записал на оборотной стороне последней страницы хроник, то, возможно, у него есть, если уж не ответы, то предположения, которые могут быть полезны. Я смотрю на часы. Полночь. Не лучшее время для звонка. Но Мейлах не производит впечатления веселого жаворонка, засыпающего на закате, а потом радостно встречающего новое утро с восходом солнца. Я беру телефон и набираю номер. На северной окраине города, посреди бесконечного и плоского, как доска пустыря, недалеко от неровной черной кромки леса, возвышается холодной бетонной плитой громада многоэтажного дома. Злобный ветер яростно налетает на серые стены, и тысячи ледяных сквозняков, как змеи, проникают через щели между плитами и неплотно прикрытыми рамами, расползаясь по темным закоулкам огромного человеческого улья. Ветер завывает на разные голоса в широких вентиляционных шахтах, так что кажется, будто дом осаждают незримые сонмы привидений и нежити, стремящиеся выгнать наружу его обитателей, где они станут легкой добычей кошмарных порождений ночи и дождя. В одной из квартир дома гремит в темноте телефонный звонок, перекрывая зловещее завывание ветра. Тревожные дребезжащие трели отражаются от голых стен. Лежащий на кровати в темной полупустой комнате человек беспокойно заворочился и проснулся, глядя в непроницаемую тьму. Жаркие простыни прилипли к взмокшему от испарины телу, как плащаница, пропитанная отравленной кровью Несса. В комнате душно и жарко, и даже холодный воздух, проникающий сюда через приоткрытую форточку, не приносит свежести, словно мгновенно задыхаясь в спертой удушливой атмосфере. Телефонный звонок дребезжит, доносясь в комнату через черный прямоугольник дверного проема. Мейлах смотрит в сторону двери, и, как всегда, ему на мгновение кажется, что там стоит чья-то неподвижная фигура, стоит и ждет, когда же он выдаст себя неосторожным движением. Он застывает от страха, слушая назойливо громкие звуки и с ужасом представляя себе, что сейчас их звук начнет приближаться, и он увидит того, кто так настойчиво зовет его оттуда, из темной пустоты. Наконец, звонки обрываются так же неожиданно, как и начались, и в квартире снова наступает тишина, нарушаемая лишь воем ветра, и сгущается вязкое чувство страха, вызванное мыслями о том, кому он мог понадобиться в глухую полночь. Мейлах боялся телефонных звонков, особенно тех, что порой звучали среди ночи, и ни разу он не нашел в себе сил, чтобы поднять трубку и ответить, боясь услышать нечто, что совершенно точно сведет его с ума. Голос погибшего сына, умершей жены или просто глухую тишину с треском помех, за которыми притаилось нечто жуткое, от чего невозможно ни спрятаться, ни скрыться. Но еще больше он боялся ночных звонков в дверь и думал, что если сейчас раздастся громоподобный звук дверного гонга, то сердце его не выдержит и разорвется от нахлынувшего ужаса. Но было тихо. Мейлах, застыв, ждет, и минуты медленно тянутся одна за другой, исчезая во тьме. Постепенно он успокаивается. Тело его расслабляется, голова тихо опускается на смятую подушку, и он затихает, погружаясь обратно в вязкую трясину сна, в глубинах которого его поджидают пугающие беспокойные видения. Кобот никогда не подходил к окну, когда в комнате был включен свет. Но даже и в темноте он не раздвигал жалюзи, а только осторожно выглядывал между полосками сероватой ткани, осматривая пустынные ночные тротуары. Про эту маленькую квартиру из двух тесных смежных комнат на втором этаже неприметного дома на Каменноостровском проспекте не знал никто.